227. Новые нити вплетаю, ищу углы соединения, полагаю на вас нужные венцы, и в тишине готовлю вас к бою. Радуйтесь, смело идет верным путем, могу оградить верных.